Глава 23. «У него есть катер, представляешь?» — восторженно рассказывает Юля. «Но по мне, так это самая настоящая яхта. Мы плавали по озеру и останавливались на пикник у небольшого островка». «Круто!» — поддерживаю разговор, обнимая пальцами стаканчик с кофе. «Жаль, что сезон навигации заканчивается. Теперь ждать до следующей весны». Юлька по уши увязла в новых отношениях со своим Игорем. Они уже дважды проводили уикенд за городом и постоянно встречаются в отелях. А я всерьез подумываю о том, чтобы узнать у Кравцова о семейном положении его друга. «У вас с Мироном что?» — бьет в лоб. «Поругались или расстались?» «Поругались немного». «Из-за чего?» — простодушно спрашивает она. «Мы не ругались и не расставались. Я просто слилась. 3 пропущенных звонка, несколько неотвеченных сообщений, и Мирон сам на меня обиделся. Я понимаю, что поступаю некрасиво. Но надо набраться смелости и поставить точку в наших полуотношениях. Но представив, как все это будет происходить, что я буду вынуждена в очередной раз лгать ему о причинах нашего расставания, я трусливо оттягиваю разговор. И потом, время от времени, во мне просыпается женская гордость и вредность. Я не хочу бросать парня из-за женатого мужчины, который, кстати, ни разу мне не позвонил с того момента, как молча отвез меня домой. Может, и не позвонит никогда, и не приедет. Может, нашел более покладистую и послушную. А, возможно, решил дождаться Ингу. Пока я, плавая в своих безрадостных мыслях, допиваю свой латте, Юлька безостановочно трещит о своем любовнике. Какой красивый и какой добрый и щедрый. Ты влюбилась? Спрашиваю, глядя в ее светящееся от счастья лицо. «Конечно, Маринка! Как в такого не влюбиться? Ты же его видела! Он же сильно старше тебя!» «Фух!» — закатывает она глаза. «Разве это разница? Всего 17 лет!» «У нас с Арсением 18. Зато знаешь, как он трахается?» Упав грудью на стол, шепчет она. «Не то что Макс! 5-минутка!» Мои щеки обдают жаром, потому что я примерно представляю, о чем она говорит. Игорь столько всего мне показал. Капец, Юль, бормочу, роняя взгляд в стаканчик с кофейными разводами. Избавь от подробностей, пожалуйста. Он трахается, как бог. Блин, Юля! Восклицаю, хватая сумку с соседнего стула. Идем на лекцию, опоздаем. Подружка, глупо хихикая, семенит следом за мной. Быстро по широкой лестнице поднимаемся на 3-й этаж и почти бегом догоняем идущего к нашей аудитории преподавателя. Извинившись, юркаем вдоль стены на наши места, но перед тем, как сесть, успеваю заметить в последнем ряду Голицына. Вертя в руках стилус для айпада, смотрит мимо меня в сторону преподавательского стола. Вот черт, так некрасиво вышло. Я ему надежды давала. За нос несколько месяцев водила, а потом ушла в полный игнор. «Видела? Мир даже не глянул на тебя», — шепчет Юлька, выкладывая на стол тетрадь и ручку. «Видела. Из-за чего поругались-то?» «Так, из-за ерунды. Потом расскажу, ладно? Когда придумаю, что соврать. Просто ужас. Всего за несколько недель из нормальной девчонки я превратилась в отъявленную стерву и беспринципную суку. Лгу на каждом шагу. Друзьям, парню, родным. Сплю с женатым мужчиной вдвое старше себя. Дальше что? Есть у папы еще симпатичные друзья. Желательно женатые и многодетные отцы. Нет, конечно. Надо заканчивать эту историю. До того, как безумно любящий свою жену Арсений Рустамович даст пинка мне под зад. С Мироном тоже поговорить надо. Извиниться за свое поведение. Не мой это человек. Не стоит больше морочить парню голову. После последней пары, распрощавшись с Юлькой, дожидаюсь его на парковке у вуза. Чтобы он не вздумал делать вид, что я прозрачная, встаю прямо у капота. Вскоре Голицын появляется в компании своих друзей. Замечает меня сразу, но подходить не торопится. Склонившись к телефону друга, над чем-то там смеется. Я терпеливо жду. Я виновата. Пусть немного и он покабенится. Наконец, вдоволь наобщавшись с парнями, он, крутя на пальце ключи от машины, неспешным шагом направляется в мою сторону. «Привет!» Бодро здороваюсь, когда Мирон обходит меня по дуге и щелкает сигнализацией. «Виделись. Поговорим?» «О чем?» «Ну, о нас?» Взявшись за ручку двери, он останавливается, немного подумав, кивком головы приглашает в машину. Обхожу ее сзади и сажусь рядом с ним. Мирон взвинчен и заметно нервничает. Дерганными движениями заводит мотор, нажимает на какие-то кнопки на панели, зачем-то активирует экран телефона. Я мгновенно заражаюсь его настроением. В груди появляется тошнотворное давящее чувство, а по коже под одеждой проходит ледяной озноб. «Ну?» «Мирон, нам нужно расстаться», — проговариваю на одной ноте, уставивший взглядом висящий на зеркале ароматизатор. «Чему? У тебя кто-то появился?» «Да, вернее, нет». Поздно спохватившись, прижимаю ладонь к пылающему лбу. «Значит, появился», — усмехается горько. «Ты поэтому меня избегаешь?» «Дерьмо. Я не думала, что это будет так сложно. На фоне достойно ведущего себя Мирона чувствую себя последней дрянью. Я надеялась, что он наорет на меня, начнет оскорблять, притупив мое чувство вины перед ним. Но нет. Глядя на меня с немым укором, выглядит просто разочарованным и расстроенным. «Прости, пожалуйста», — бормочу, зарываясь подбородком в воротник куртки. «И кто он?» «Не из наших, да?» «Не из наших». Тяжело вздохнув, Голицын кладет руки на руль и откидывает голову на подголовник. У меня начинает свербеть в носу, но я стойко держусь. Не хватало еще устроить потоп у него на глазах. Мирон не моя подушка. Он с моими истериками не знаком. «Прости». «Знаешь, а счастливой ты не выглядишь», — проговаривает задумчиво. Неопределенно пожимаю плечами. «Не выгляжу и не чувствую себя счастливой. Знаю, что дальше будет только хуже, но прекратить пока это не могу». «Кто он? Я его знаю?» «Нет, не знаешь», — отвечаю поспешно. «Он из другого вуза. Вы не знакомы». «Ясно». Скинув руку, смотрит на наручные часы. «Тебя до дома подвезти?» «Нет, ты что? Я на метро». Остановить меня не пытается. Дожидается, когда я, извинившись еще раз, выйду из машины и сразу уезжает. Я, обхватив себя руками, смотрю вслед удаляющимся габаритным огням. Мирон хороший парень, а я, запутавшаяся в липкой паутине, дурная стрекоза. Сама запуталась, сама и выпутываться буду. Повесив сумку на плечо, пересекаю стоянку и выхожу на тротуар, ведущий к станции метро. В кармане куртки начинает звонить телефон, и мое сердце ухает в живот. Резко затормозив, даю себе пару секунд на выход из ступора. Откуда-то я знаю, что это он звонит. «Да». «Здравствуй, Марина», — звучит в трубке уверенный подхреповатый голос. «Здравствуй». «Встретимся? Разговор есть».